не башняк-мусульманин, поэтому и не предатель этого народа. 31 марта 1994 года. С тех пор, как живу за границей, я обречен читать старые газеты с моей старой родины. Сегодня мне в руки попалась сараевская «Ослободжение». «Освобождение», сербский, ежедневная газета выходит с 1943 года. Европейское издание. Почему на нем написано «европейское»? Может, потому что редакторы знают, что «Ослободжение» не европейское? Итак, в европейском издании «Ослободжение» Абдулла Сидран объясняет, что ему очень нравятся, а может, по его словам, больше всего изысканные илахии и кассиды. Религиозные гимны в суфийской традиции распространены в Боснии. В интервью он хвастается, что у него есть друзья среди четников и четник, само собой, я. С трибуны, поднимая боевой дух мусульман, он заявил, что собирается написать обо мне книгу. Произведение будет называться «Трагедия гения». Рассмешил меня от души. Зная его, можно с уверенностью сказать, что он мог бы написать этот роман, только если бы я согласился держать его за руку. И дописывать за него многие вещи, вот прямо как это произошло с фильмами. Когда в одном из отелей Дубровника мы писали сценарий для «Папы в командировке», он заполнял страницы текстом, излучавшим силу автоматического реализма, но сценарий все никак не приобретал гротескного измерения. Поначалу Сидран противился использовать мою идею лунатизма. Я рассказывал ему, что помню, как бабушка в травнике ловила меня в квартале с мрачным названием Патур-Махаля. Квартал патурченцев, славян, перешедших в ислам, боснийский. И в конце концов привязала к ноге колокольчик. Только под конец Сидран понял, что его упрямство не принесет плодов, потому что еще в работе над «Долли Белл» видел, с какой страстью я держусь за то, что мне нравится, знал, что я все равно использую в фильме лунатизм. Позже, когда фильм был снят, просмотрен и прославился по всему миру, он в минуту пьяного красноречия рассказал одному журналисту, что именно он был в детстве лунатиком и как нелегко ему было убедить меня в необходимости использования мотива лунатизма. В другом издании, не претендующем на статус европейской прессы, а именно в «Лилиане», Боснийский общественно-политический еженедельник 1996-2005, близкий к кругам консервативного политического ислама. Некто Зилхат Ключанин пишет, что я величайший и единственный предатель башняцко-мусульманского народа. Чтобы стать башняком-предателем, для начала мне нужно стать башняком. Но поскольку я не башняк, следовательно, не могу быть и предателем башняков. В моем случае, если бы и шла речь о предательстве, думаю, что дело это крайне запутанное. Серб по языку, чех по образованию, выучивший Ветхий Завет практически наизусть. За последние 100 лет сербами в моей семье записывались как по материнской, так и по отцовской линии. Так что Ключанин прав, просто он выбрал неправильное направление. Я первый предатель в семье. Я объявил себя югославом, а не сербом, как это сделали последующие члены семьи. Так что если бы и стоял вопрос о предательстве, то это было бы предательство сербское. А раз нет никакого предательства, значит оно и не сербское. Несмотря на то, что сербская история, как и многие другие в Европе, буквально пронизана предательствами.